Вульф задумчиво потер пальцем нос. «Я и в самом деле хочу найти виновную, мисс Саакона. И непременно найду. Но, подобно мистеру Пайлу, хотя и по соображениям иного рода, я очень осторожный человек. Не могу позволить себе неумелыми действиями испортить все дело. Я признателен за выраженную вами готовность помочь мне. Вам не по душе предложение мистера Гудвина относительно того, чтобы при вашем содействии собрать девушек здесь вместе для беседы со мной, и, пожалуй, вы правы. Но мне не нравится и ваш план, предусматривающий ваши встречи с каждой из них поодиночке, с целью выведать у них нужные сведения. Работа по сбору информации всегда связана со значительным риском, и я вовсе не желаю подвергать вас опасности, а потому предлагаю компромиссный вариант решения проблемы. Устройте так, чтобы с девушками встретился мистер Гудвин, разумеется, в вашем присутствии. Он опытный детектив, знает, как исподволь расспрашивать и получать от собеседника нужные сведения, при необходимости же сумеет отвратить неожиданную опасность. Если организовать с ними встречу сейчас по каким-либо соображениям невозможно, договоритесь собраться сегодня вечером, но только не здесь, не в моем кабинете. Вероятно, у кого-то из них есть подходящая квартира или можно снять отдельный кабинет в каком-нибудь ресторане. За мой счет, разумеется. Согласны? Теперь настала очередь Элены Акона придумывать возражения, которых оказалось несколько. Но когда Вульф убедительно опроверг их и дал ясно понять, что готов принять ее в качестве партнера лишь в том случае, если она примет его условия, Элен сдалась и обещала известить меня по телефону о том, как идет подготовка конференции. Когда Элена Акона поднялась с кресла, чтобы идти, то, судя по ее манерам, можно было подумать, что она только что побывала в магазине, где выбирала себе какую-то мелочь вроде дамской сумочки и, в конце концов, любезно согласилась с мнением продавца. Проводив ее не менее любезно до входной двери, и убедившись, что она благополучно преодолела 7 ступенек от крыльца до тротуара, я вернулся в кабинет, где Вульф сидел, закрыв глаза и положив сжатые кулаки на подлокотники. «Шансы равны», — сказал я. «Ты о чем?» — проворчал Вульф. «Да все о ней. Элена Акона отлично знает, у кого была веская причина и почему». Ей постепенно сделалось слишком горячо, чтобы чувствовать себя уютно и спокойно, и она решила, что лучший способ оградить себя от неприятностей — подставить под топор кого-нибудь из своих дорогих подружек. «Но такое она вполне способна», — открыл глаза Вульф. «Женщина, не испытывающая угрызений совести, не остановится ни перед чем. Но с какой стати идти ко мне? Почему она сама без моей помощи не сварила эту кашу и не сервировала ее полиции? Не знаю, но могу предположить, она боится, что полиция проявит чрезмерное любопытство и усердие, обнаружит, как она спасала свою репутацию и невинность, расскажет обо всем родителям, и рассерженный отец хорошенько отшлепает ее. Нужно ли мне также изложить вам свое мнение относительно причин, побудивших вас выступить со своим компромиссным вариантом, вместо того, чтобы поручить ей созвать совещание в вашем кабинете?» «Она была против, сама сказала». «Она согласилась бы, если бы вы настояли. Но это ваше объяснение. Я же истолковываю ваши действия иначе. Просто положение пока не такое отчаянное, чтобы вынудить вас заниматься сразу 5 особыми женского пола одновременно. Приказывая мне собрать всю дюжину, вы отлично понимали, что это никому не под силу, даже мне. Ну ладно, оставим это. Мне нужны инструкции». «После», — пробормотал Вульф и закрыл глаза.